Он был красив, одних лет со мной, родом из Амальфи. Он любил свою работу хирурга, и мы были большими друзьями. Почувствовав мой взгляд, он открыл глаза. «У вас деньги есть?» «Есть. Одолжите мне 50 лир». Я вытер руки и достал бумажник из внутреннего кармана Френча, висевшего на стене. Ринальди взял бумажку, сложил ее, не вставая с постели, и сунул в карман брюк. Он улыбнулся. «Мне нужно произвести на мисс Баркли впечатление человека со средствами. Вы мой добрый, верный друг и финансовый покровитель. Ну вас к черту», — сказал я. Вечером в офицерской столовой я сидел рядом со священником. Его очень огорчило и неожиданно обидело, что я не поехал в Абруцци. Он писал обо мне отцу, и к моему приезду готовились. Я сам жалел об этом не меньше, чем он, и мне было непонятно, почему я не поехал. Мне очень хотелось поехать, и я попытался объяснить, как тут одно цеплялось за другое, и в конце концов он понял и поверил, что мне действительно хотелось поехать, и почти все уладилось. Я выпил много вина, а потом кофе со Стрего и хмелее рассуждал о том, как это выходит, что человеку не удается сделать то, что хочется, никогда не удается. Мы с ним разговаривали, пока другие шумели и спорили. Мне хотелось поехать в Абруцци, но я не поехал в места, где дороги обледенелые и твердые, как железо, где в холод ясно и сухо, и снег сухой рассыпчатый, и заячьи следы на снегу, и крестьяне снимают шапку и зовут вас Дон, и где хорошая охота. Я не поехал в такие места, а поехал туда, где дымные кафе и ночи, когда комната идет кругом, и нужно смотреть в стену, чтобы она остановилась. Пьяные ночи в постели, когда знаешь, что больше ничего нет, кроме этого. И так странно просыпаться потом, не зная, кто это рядом с тобой. И мир в потемках кажется нереальным и таким остро волнующим, что нужно начать все сызнова, не зная и не раздумывая в ночи, твердо веря, что больше ничего нет и нет и нет, и не раздумывая. И вдруг задумаешься очень глубоко и заснешь. И иногда наутро проснешься, и того, что было, уже нет. И все так резко и ясно и четко. И иногда споры о плате. Иногда все-таки еще хорошо и тепло и нежно, и завтрак, и обед. Иногда приятного не оставалось ничего, и рад выбраться поскорее на улицу, но на следующий день всегда опять то же, и на следующую ночь. Я пытался рассказать о ночах и о том, какая разница между днем и ночью, и почему ночь лучше, разве только день очень холодный и ясный, но я не мог рассказать этого, как не могу и сейчас. Если с вами так бывало, вы поймете. С ним так не бывало, но он понял, что я действительно хотел поехать в Абруцци, но не поехал. И мы остались друзьями, похожие во многом, и все же очень разные. Он всегда знал то, чего я не знал, и что, узнав, всегда был готов позабыть. Но это я понял только позднее, а тогда не понимал. Между тем мы все еще сидели в столовой, все уже поели, но продолжали спорить. Мы со священником замолчали, и капитан крикнул: «Священнику скучно! Священнику скучно без девочек!» «Мне не скучно», — сказал священник. «Священнику скучно! Священник хочет, чтобы войну выиграли австрийцы!» — сказал капитан. Остальные прислушались. Священник покачал головой. «Нет», — сказал он. «Священник не хочет, чтобы мы наступали! Правда, вы не хотите, чтобы мы наступали?» «Нет, раз идет война, мне кажется, мы должны наступать». «Должны наступать! Будем наступать!» — священник кивнул. «Оставьте его в покое», — сказал майор. «Он славный малый. Во всяком случае, он тут ничего не может поделать», — сказал капитан. Мы все встали и вышли из-за стола.